Глава 62. Левелин. Глаза болели, голова казалась ватной. Я чертовски нуждалась в отдыхе, но отказала себе в этом удовольствии. Не хотела вновь встречаться с Азазелем. Не хотела видеть его во снах и гадать, куда он пропал. И так не находила себе места, вновь и вновь задаваясь данным вопросом. Пока этот мужчина крутился рядом, он меня изрядно раздражал. Была полна решимости как можно быстрее избавиться от его общества. И вот желание исполнилось. А теперь? А теперь я по нему скучала. Еще и Эмиль не упускал возможности уколоть слухами о предстоящей свадьбе, о которой не говорил только ленивый. Вся Редера стояла на ушах. Сиды готовились к значимому событию, словно приближался Новый год или другой важный для всех праздник. Побывав на рынке, видела, как дамы суетятся, осаждая лавки портных, как будто невестой была не Аретта Лансер, а каждая из них. Эти женщины считали, что нуждаются в новом роскошном наряде на случай приглашения на торжество. Также от меня не укрылись украшения, создаваемые для улиц. Даже перед днем равноденствия, а он у сидов отмечался с размахом, я не видела такой массовой подготовки, как сейчас. Это угнетало. Знала, что Азазель не хочет жениться на дочери местного лорда. Что уж там. Доставучий остроухий паршивец вообще мало походил на мужчину, готового обременить себя узами брака. И все же я не могла выкинуть его из головы. Еще и сны сводили с ума, мешая это сделать. «Чертов венок! Чертов ушастый!» Сокрушалась мысленно, снова зевая. Уже которую ночь я проводила в лавке бабушки, смешивая травы, масла и вытяжки. Создание ароматов меня успокаивало, отвлекало от душевных терзаний, помогало сконцентрироваться на чем-то другом, кроме того, что увижу в ночных грезах. Вот и в этот раз решила, что не уйду из оборудованной для меня маленькой мастерской, пока все еще могу бодрствовать. С каждым днем желающих приобрести духи становилось все больше. Если изначально дамы относились к моим творениям с опаской, то чем больше времени проходило, тем чаще они являлись за новым ароматом. Так сегодня у меня было 8 посетительниц, которые, не жалея золотых, скупали все, что я предлагала. За необычные духи с листьями табака и ванили вообще едва не случилась драка. В результате их выкупила двоюродная племянница лорда Лансера за внушительные 32 золотые монеты. При этом девушка осталась в полнейшем восторге, бормоча что-то о зеленом от зависти лице Ареты. Поглощенная работой, я измельчила в ступке цветы фрезии, пересыпая их в небольшую баночку. Ночь уже вступила в свои права. Не могла точно сказать, который сейчас час, но Эмиль заглядывал довольно часто, убеждая меня, что пора ложиться спать. Шелест листьев повторился. Я оторвала взгляд от своих трудов, прислушиваясь. Притаившись, казалось, даже дышать перестала, когда за дверью раздалось шуршание щебенки. Неожиданный гость явно был тяжелый, если судить по звукам. Лишь на миг ночь наполнилась напряженной тишиной, прежде чем ее нарушил негромкий стук и скрип открывающейся двери. Подскочив, я замерла на месте, ощущая, как сердце грохочет в груди. «Кого принесла нелегкая?» Пронеслось в голове, а взгляд метнулся к небольшой дверце, ведущей на кухню. «Возможно, мне удастся сбежать и разбудить Эмиля», — прикинула я, ругая себя за неосмотрительность. «И почему не заперла замок?» Но тревога мгновенно развеялась, стоило в дверях увидеть ночного визитера. «Азазель!» Бледная, посеревшая кожа, мятая одежда. На рубашке не хватало пары пуговиц. Растрепанные темные волосы, раскрасневшиеся лазурные глаза, под которыми залегли черные синяки и впалые щеки. Создавалось ощущение, что Сид проливал слезы. Сейчас этот вечно улыбающийся мужчина казался измученной тенью самого себя. «Что произошло?» Слова сами слетели с моих губ. Сердце замерло, душа сжалась, предчувствуя беду. Я хотел идти к отцу. Намеревался убить его, но...» Шумно сглотнул он. но потом осознал, что сначала должен спрятать тебя». «Что?» — растерянно моргнула, едва ли понимая, что за вздор Азазель сейчас несет. «Ты моя слабость, Левелин. Последняя слабость. Отец доберется до тебя, если...» — стиснул он зубы, зажмурившись. Мужчина явно был не в себе. Никогда не видела его таким, таким разбитым, разрушенным. Спутанные мысли, напряжение в теле, хриплый голос, как будто он сорвал его. «Азазель!» — сделала я осторожный шаг к Сиду, словно боясь спугнуть. «Давай присядем. Объясни, что случилось? Ты предлагал отправиться к королю, а потом исчез». «Мама!» — губы мужчины задрожали, а руки сжались в кулаки. «Ее больше нет. Я проиграл, Левелин». Отец сломал ее. По бледной щеке скатилась скупая слеза. Не в силах сдержать эмоции, на мгновение зажмурилась, едва ли понимая, как реагировать. Он так отчаянно хотел спасти мать. «Боги!» — прошептала я, дальше двигаясь интуитивно. Рванула к нему, прижимаясь к широкой груди Сида. Руки обвелись вокруг его талии. Чувствовала, как Азазеля сотрясает крупная дрожь. Я хотела ему помочь. Хотела забрать раздирающую его душу боль, но могла лишь подарить жалкие слова соболезнований и ласковые объятия. Могла дать возможность излить свою боль. Слишком мало. Ничтожно мало. «Она стала пленницей озера», — обреченно прошептал мужчина. Спрятав лицо в изгибе моей шеи, он глубоко вздохнул, прижимая меня к себе так, будто я единственная, кто мог удержать его в этой реальности.